Кто бы ни был виноват в том, что произошло, он в любом случае имеет доступ к лекарствам, произнес Паттерсон. Он сидел вместе с Джемисоном и Маккинноном в комнате отдыха. «Это не поможет, сэр», — сказал Маккиннон. «С 10 часов утра каждый на этом корабле, за исключением, конечно, раненых, имел доступ к лекарствам. И все побывали на территории госпиталя. Кто приходил поесть, кто спал, кто отдыхал. Может, мы ищем не в том направлении», — выдвинул предположение Джемисон. «Зачем кому-то понадобилось разбивать компас?» «Ну, наверное, не для того, чтобы сбить нас с нашего курса. Скорее всего, наш невидимка по-прежнему продолжает передавать свои позывные, и немцы точно знают, где мы находимся. Возможно, он пытается вызвать среди нас панику», — сказал Маккиннон. «Возможно, надеется, что мы сбавим ход». «Это вполне вероятно. Если погода ухудшится, начнет штормить, а у нас не будет компаса». «Наверняка поблизости находится немецкая подводная лодка, и он не хочет, чтобы мы далеко ушли». «Существует и худшая возможность. Мы все время считали, что у невидимки есть передатчик. Но вполне возможно, у него есть и приемник. А что, если он имеет радиосвязь с Альтафьордом и с какой-нибудь немецкой подводной лодкой или же разведывательным самолетом? Вполне возможно, что где-то поблизости находится и британский военный корабль. Конечно, немцы не заинтересованы, чтобы мы вступили с ним в контакт. Впрочем, сами мы сделать этого не в состоянии. Но его радар может обнаружить нас за 10-15 миль. Слишком много всяких «если», «возможно», «вероятно» и тому подобное, решительно заявил Паттерсон с видом человека, принявшего решение. «Сколько человек имеется на этом судне, боцман, на которых вы можете положиться?» «Сколько?» Маккиннон замолчал и задумался. «Ну, нас трое, и Нейсбой, и медицинский персонал. Это не значит, что у меня есть какие-то особые причины им доверять. Нет, у меня и причин им не доверять. Но нам известно, что они все были здесь, все до единого, когда Трент подвергся нападению. Так что их следует исключить. Двое врачей, 6 сестер, 3 санитара и нас, 4. «Всего 15 человек», — сказал Джемисон и улыбнулся. «Значит, всех остальных можно подозревать». Боцман позволил себе улыбнуться в ответ. «Трудно как-то представить себе таких мальчишек, как Джонс, МакГиган и Вейланд Дэй, опытными шпионами. Если их не считать, то в отношении прочих я поручиться не могу. По крайней мере, я бы им свою жизнь не доверил». «А как в отношении команды Аргуса?» — спросил Паттерсон. «Тех, кому удалось уцелеть. Или в отношении тех, кто стал нашими гостями волею обстоятельств?» «Я понимаю, что это странно, сэр. Но кто может доказать, что здесь нет подозрительного?» «Я просто никому не доверяю». Боцман перевел дух. «Или, может быть, я ошибаюсь, если думаю, что вы собираетесь обыскать все каюты и вещи всех, кто находится на судне?» «Нет, не ошибаетесь, боцман. При всем моем уважении к вам, сэр, мы в этом случае попросту потеряем время. Любой тип, если он так опытен, как наш невидимка, не станет разбрасывать все вокруг или, по крайней мере, оставлять свои вещи там, где они могут ассоциироваться только с ним». На судне сотни мест, где можно устроить тайники. А нас с вами опытными ищейками не назовешь».